Турфуан хайла и буррикин, учис изота жзуназа. Кази русти вичин вли вли рзак алкюрна вада зу мукуфти дивиняй агуз фахумна. Куда галарай, ада зах галаз рахазк анзамачер, ама за жза адан жавап гюзлями ставай. Рекин, рекин бур турфуан хайла рек измаш не хун бес, турфуан ди анжах кенвай кезрияр лепейрол ди карахтиз гадарза. Учис, хюлюнит эбия такия, вичи вич михсава. Мумкин я адаз вич чина хик каршила миштата айонтир. Адаз кубанда не куал югавай. Ада урусар рехимулу изанарил худай. Я куачаку, кузи урусти вичин резин дин куач калурна. Алчах санар хар сана авахтул. И куачаку азане, са алчах тазаз вуч шилхана айта чидане. Вуаз, вуна и куач снаряд авасавачка да живу цигнашта ничида. Пенсия качун батал. Дяви акур кастивай мастаз ахтнига флуэжидач. Ама дяви такур да воз ахмурарда. Ха гузвай пенсия не вивлерах кида. Хадани сахоб. Зак ил галтадна. Саграй холо. Зу иних фида. Сакас маса. Сакаса важагуна канзавай. Ксан ялад. Лаана кузи урусти. Кузи урусти вай. Сакадар. Анихис за чида типография да колахсавай рушар кхил патаха кайна хурия архкажна нерол кагазар ал курна кумадал катканвай абрун патовни гурам неса шумут гада цугнавай кумар кугазвай крезвай хюжет арзавай харай арзавай эхирхи имир холзавай зуна курла абур вирих кахкана алама такозвай хи вир заз клигна за абруф сацадав гил вгана ама абур гаф нирахантиз мехтелияз заз клигзавай вирис санал садан изалай эхирни яраб ина зак луиза кукеза жол эхирни хтана акатна лхана гурама ахмур авуртеерда луиза нихтану не зикилак галта закил галтадна зун текия яраб ибур вирис санал заз ик учиз клигзавай айта ноча шмишханва Зак хасяхта калабулу хакатна. Луиза хтанва чияни ва зутеке гурам. Учиз чарахана чон. Кушкушин заеваштез. Гурам учиз ятани хилорис фэна. За хабар куна. Кюнвири за хасса жюре килик зава хир. Гурам. Белки иниз хтанна Луиза хтанва. Хтанва не. Луиза ва асули. Вуч хану та дюзлах гурам. Вон катрама кандис кфэначни ва хиссадарани ва Вучхана гурам, хавун грозни дис фейса шмуду срала инис, види де атана катнавай, вун акваз, ууу, харая катназай, де, ун, чеп жит из атанай, эй, укуз вич и шеерда хкуеза мокнал хузвай, сат имел азарлуни ханвай, хик азарлу ханвай, мек иханвай, вокзал дала мокна жади эк, зун грозни дис фейи, сава срала хиз, хузвани вунав эк, ахпа вучхана гурам, сашедни, Зи кроват толксана за саха яхайла кфена за поезда кадарна вуна мекерарна лахана вуна хайла гза пашмаханай а то не себе буш ти дать лана черни вуна куаз каз гурам воз менет хой шасах каласа в газалдал за исяхта катарама кандас кфена канзава